Книга 4, эпизод 18. После ее слов в пещере повисла тишина. Все это прозвучало зловеще, к тому же наводило на паршивые мысли. Выходило так, что если значок был зажат в руке монстра, то этим монстром был хранитель из эпохи Одинай. И еще это значило, что когда-то этот монстр был человеком. Кто его сюда замуровал? Я наклонился и внимательнее осмотрел торчащую руку. И главное, почему? «Кто это Тайдер?» — шепотом спросила госпожа Сише. «Сейчас узнаем». Я отошел на пару шагов и осмотрел стену пещеры. Больше никаких торчащих частей тела не было. Одна лишь рука. Вокруг нее откололись куски покрытия, будто толстый слой штукатурки. Видимо, Кайла ее и расковыряла. «Готф, сможешь расщепить часть стены?» — спросил я. «У тебя аккуратнее получится». «Да я почти ювелир, чувак». Готфред отодвинул меня и остальных в сторону, погасил свет в ладони и вытянул руки перед собой. «Ты мне не нравишься», — тихо сказал он, обращаясь к стене. Через пару секунд около его рук медленно образовалась синяя волна энергии. Она отделилась и пошла вперед, так же медленно и даже лениво. Как только волна коснулась стены, та чуть задрожала и начала покрываться тысячами мелких трещин. Готфред чуть повернул ладони, и трещины увеличились, а потом куски неторопливо отделились от стены и растворились в воздухе пещеры. От них осталась лишь пыль. И чем больше Готфред расщеплял стену, тем больше освобождался скелет монстра. Позади что-то шептала госпожа Сише, а Кайла прижалась к моей спине и наблюдала из-за плеча. Мы все трое не сводили глаз замурованного мертвеца. Вот его рука освободилась до локтя, потом до плеча, потом появилась и вторая рука, такая же уродливая, с длинными пальцами и когтями. У монстра имелись костяные наросты на предплечьях, похожие на изогнутые клинки. «Это не человек», — выдохнула Кайла. «Ошибаешься», — покачал я головой. «Это человек. Точнее, был когда-то человеком. Чем больше оголялся его скелет, тем больше крепла уверенность, что я прав». «Это хранитель из эпохи Одинай», — продолжил я. «Тот, кто объединился с Богом и был его носителем». «Как ты и Афена?» — чуть помедлив спросила Кайла. Наверное, она очень не хотела услышать мой откровенный ответ, но я его произнес. «Да, как я и Афена. Но мы еще не дошли до такой стадии, как этот хранитель. Скорее всего, он добрался до 9-го яруса мастерства, а потом Кайла тут же отстранилась и перестала прижиматься к моей спине. Готфред расщепил почти всю стену вокруг скелета, и теперь можно было оценить его размеры и вид. Это существо при жизни явно имело жутковатый вид. Высокий, 1,5 метра, с вытянутым черепом, выступающие челюстью и клыками, с широкими плечами и неестественно длинными, как у гориллы, руками. Одна его когтистая рука была протянута вперед. Именно эту руку и обнаружила Кайла. А вот вторую он опустил вдоль тела, будто смирился со своей участью быть замурованным в стену. Может, его принесли сюда уже после смерти? Или замуровали живым? «Это ужасно», — раз за разом повторяла госпожа Сише. «Это ужасно, Тайдер! Это так ужасно!» Ее сложно было хоть чем-то смутить, но сейчас она не скрывала смятения. Видимо, уже во всех красках представляла, что я становлюсь таким же. И если честно, то и перед моими глазами стояла подобная картина. Как я превращаюсь вот в такое чудовище или Афена. Хорошо, что она не видит сейчас этот скелет. Я подошел ближе, вглядываясь в глазницы его черепа, будто пытаясь разгадать тайну этого монстра. Почему он здесь? Кем он был? Как его звали? Кто замуровал его здесь? И тут госпожа Сише наконец задала вопрос, который наверняка напрашивался у всех присутствующих. «Значит, Артазар выглядит примерно так же?» «Верно, Тайдер? Его же никто не видел. Он действует через своих богов, но сам не показывается. Его помнят еще человеком». От этой фразы по спине пронесся неприятный холодок. «Помнят еще человеком». «Надеюсь, что ни ко мне, ни к Афене эта фраза не будет иметь отношения». «Если дальше расщеплять стену, то скелет свалится», — подал голос Готфред. Все это время он молчал, но я ощущал, насколько он напряжен. Наверняка думал о том же, что я уже близок к такому же перерождению. А может, размышлял о чем то другом. Например, о своем иракезе. Его же хрен разберешь. «Оставь его так», — попросил я, и, оттеснив Готфреда, подошел к скелету. Пришлось задрать голову, он был высоченный. Больше ничего в стене не обнаружилось. Ни других вещей монстра, ни обрывков истлевшей одежды, ни оружия. Причем волос на черепе тоже не было. И чем дольше я на него смотрел, тем больше мне хотелось узнать, почему он не стал бессмертным, а погиб. Ведь если судить по его виду, то можно предположить, что он оставил божество внутри себя. Но тогда почему? «Потому что он оставил внутри не только божество», — ответил Готфред на мой невысказанный вопрос, — «но еще и собственную душу. Может, он не знал о том, что бессмертие дается только тогда, когда в теле нет души. Не знал, как эту душу вынуть и как хранить. А может, не захотел с ней расставаться и полностью терять человеческое. Мы никогда об этом не узнаем. Но свой значок он держал в руке до последнего, пока не умер. Он напоминал ему, что он еще человек». К скелету подошли Кайла и госпожа Сише. «Значит, если оставить божество в себе и поднять уровень мастерства до максимума, то тело останется уродливым, как у него?» — зловещим шепотом спросила госпожа Сише. «И Тайдер будет таким же», — закусила губу Кайла. «Может, хватит?» — я потер вспотевший лоб. «Я пока не монстр, чтобы меня хоронить. И я не собираюсь оставлять бога себе». «Извини», — Кайла перевела дыхание, разглядывая скелет. «Тогда кто его замуровал?» И тут снова ответил Готфред. «Он сам себя замуровал, вместе с богом внутри. Они погибли вместе. Как только человеческое тело хранителя умирает, то умирает и бог внутри. Этот хранитель убил не только себя и сделал это сам. Он был сильным магом. Посмотрите на его позу. Он вытянул руку и сделал то, что сделал. Создал каменную стену вокруг себя». «Значит, он был жив, когда остался в стене?» Кайла отвернулась и схватилась за лоб. «Несчастный монстр!» — выдохнула госпожа Сише. Она осторожно коснулась его длинного когтистого пальца. «Может, он потерял рассудок?» «Нет», — я покачал головой. «Когда теряешь рассудок, то не замуровываешь себя в стену добровольно. Он ведь до последнего держал в руке значок хранителя. Но такую мутацию не повернуть вспять. У него не было шансов, и он это понимал. А бог внутри него ничего не смог сделать. Последнее решение все равно принимает сам хранитель, и он выбрал смерть». Я посмотрел на пыльный значок на своей ладони и крепко сжал его в кулаке. «Значит, получается так, что если поднять ранг до высшего и оставить бога внутри себя, то остается только два варианта. Либо умереть вместе с божеством, когда придет время, либо вынуть душу и стать бессмертным. Хотя был еще третий — освободить бога и остаться обычным человеком. Но этот хранитель выбрал первый вариант и остался чудовищем. Невероятно сильным, почти равным богу, но чудовищем. И этот остров был когда-то последним пристанищем монстра. Здесь он скрывался от людей, здесь он и сделал себе склеп, чтобы навсегда спрятать свое уродство. Это было его последнее человеческое желание. Я нахмурился, вдруг вспомнив, как читал в библиотеке госпожи Сише отрывок дневника одного из хранителей. Он писал, что нет им прощения. Ему и таким, как он. Мы выпустили их из-под контроля и воплотили, а потом познали всю их настоящую силу. Так он писал про богов. Мой взгляд вернулся к скелету. Этот хранитель не захотел освобождать бога и погубил его в своем теле, пожертвовав собой. Он совершил все это, лишь бы бог не вышел на свободу. Вот что сделал этот хранитель. Он уничтожил в себе зло и сам погиб с ним в этой стене. Великая жертва. И никто о ней не узнает. «Замуруем его обратно», — произнес я, сунув значок в карман. «И оставим в покое». «Ты серьезно?» — вскинул брови Готфред. Неожиданно меня поддержала госпожа Сише. «Надо его похоронить так, как хотел он сам. Мы потревожили его, и стоит вернуть все, как было. Он хоть и был монстром, но не заслужил остаться в оскверненной могиле». «Мама, он же чудовище!» Кайла мрачно посмотрела на мать. «А если он убил сотни людей, мы ведь не знаем?» Госпожа Сише положила ладонь на плечо дочери. «Не спеши судить монстров, о которых ты не знаешь правды». Кайла опустила глаза. Наверняка вспомнила, как она горела желанием тоже стать хранителем бога. Правда, сейчас, после увиденного, вряд ли ее желание сохранилось. Мы еще постояли безмолвно рядом со скелетом и в таком же молчании вышли. Я и Готфред завалили вход в пещеру булыжниками, используя лавину хаоса, чтобы сдвинуть тяжеленные камни со всего острова. Теперь казалось, что здесь вообще нет никакой пещеры. Госпожа Сише положила на один из булыжников сорванный тут же цветок. «Покойтесь с миром, бог и человек». Когда мы вернулись в башню, то нас ждал ужин из дичи. Видимо, Мозарт и Готфред успели поохотиться и сделать небольшой запас еды, пока я был у племени Катьяру. На острове нас было все больше, а значит, требовалось больше провианта. Все сублиматы и сухпайки из Гипериуса давно были съедены. Во время ужина госпожа Сише рассказала о находке в пещере, а я показал значок хранителя. Услышав о том, во что превратился несчастный человек, Афена насупилась и молчала весь вечер. Ее можно было понять. Она сама недавно столкнулась с потерей памяти и почти полностью покрылась мутацией. Нам с Афеной осталось всего 2 ранга, чтобы добраться до высшего яруса мастерства, и тогда, возможно, случится то, что случилось с тем хранителем из пещеры. А может, не случится. Весь вечер я провел с Афеной, чтобы ее поддержать. Вместе мы легли спать на 1 лежанку. Девушка крепко обняла меня, уткнулась лбом мне в грудь и так уснула. Она боялась своей участи. Я, если честно, тоже постоянно об этом думал. Стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором возникала та картина. Скелет монстра, замурованный в стену, его наросты на плечах и спине, его вытянутый череп и большие глазницы, его мощные челюсти с клыками и когтистые пальцы. А потом, когда я уже засыпал, то мое сознание исказило все в болезненном сне. Как бывший хранитель вдруг вырывается из стены, с грохотом повалив каменные куски, и отправляется посмотреть на море. Он замирает на обрыве, смотрит на блеск волн пустыми глазницами. Его голые ребра поднимаются, будто невидимые легкие наполняются кислородом. Он подставляет череп ветру и сжимает когтистые пальцы в кулаки, а потом оборачивается и смотрит прямо на меня. Его челюсть с хрустом раздвигается, и он произносит басом: «Пойдешь со мной, хранитель Ласгален. Чудовищам не место среди людей». Я отчетливо ощущаю на запястье его мертвую хватку, сухие кости его пальцев и когти, его силу, но ничего не успеваю сделать. Монстр рвется к краю обрыва, тащит меня за собой. Мы падаем вниз, прямо в море. Лицо царапает соленый воздух. Ветер полощет полым его плаща, а монстр хохочет, пока море не превращается в кипящую лаву, и для нас обоих не наступает темнота. Я резко проснулся от тупой боли в голове. В черепе гудело далекое эхо от хохота мертвого хранителя. Лоб вспотел, а дыхание никак не могло восстановиться, будто я почти задохнулся во сне. В руке был зажат запыленный значок из пещеры, причем так сильно зажат, что остались четкие следы гравировки на ладони, колесо со спицами и глазом посередине. Рядом, уткнувшись лбом мне в грудь, спала незнакомая девушка. Я сунул значок в карман, огляделся и увидел еще пару неизвестных мне спящих людей. Кто это вообще? Растерянность длилась недолго, в сознании помутилась и резко прояснилась. Афена. Рядом спала Афена. А там дальше госпожа Сише, Кайла и Нари. Как же я мог их не узнать? Усилием воли мне удалось подавить панику и заставить себя снова закрыть глаза. В ту ночь монстр мне больше не снился, только где-то на краю сознания мысли о нем постоянно крутились, грызли, отравляли. Но у меня было еще слишком много задач, чтобы предаваться страхам. Я решил использовать последнее тело Морфи, которое у нас было. Его мы принесли с собой после схватки с богом Солнца у поезда. В том Морфи совсем недавно находился опора бога Солнца, которого я обрек на смерть и скормил Готфреду. Теперь же этот Морфи предназначался для еще одной опоры. На этот раз опоры бога могил и праха. Душа Техира сохранилась в моем накопителе, и я не собирался ее просто сжирать, по крайней мере, пока. Техирос был приближен к Картазару и мог знать о его планах. Наутро я проснулся перед рассветом. Афена не почувствовала мое движение. На другой лежанке крепко спали Кайл и ее мать. Рядом устроился жмот. Я не стал никого будить. Тихо поднялся, зашнуровал ботинки и только сейчас заметил, что князь тьмы сидит в углу и пристально за мной наблюдает. Его красные глаза с оранжевым блеском не мигали и мерцали в темноте. Не знаю, кто именно на меня сейчас смотрел, просто кот или госпожа Майдера из Ордена Тайн. Так сразу и не разберешь. Я вышел из башни, и кот бесшумно последовал за мной. На улице у рощи я заметил 3 высоких фигуры. Это были Готфред, Тхаги и Мозарт. Они тихо переговаривались и зорко оглядывали берега, море, небо, будто каждую секунду ждали нападения со всех сторон. Не встретил я только Нокто и его опору Питча, а также дикарку. «Где остальные?» — спросил я, подходя к богам. «А где доброе утро, чувак?» — высказался Готфред, оскалив зубастую ухмылку. «Оно доброе? Ну а вдруг?» Тхаги толкнула Готфреда локтем. «Прекращай! Тебе задали вопрос, вот и отвечай!» «Пфе!» — начал Готфред, но вместо него ответил Мозарт. Как всегда, серьезно и выдержанно. Но кто и Питч помогают Нари покорить силу амулета? На растущей луне, как ты и разрешил богу ночи. «Ну-ну, он сейчас ее научит, а потом она нас вздрючит!» — поморщился Готфред и покосился на Мозарта. «А ты вообще лезешь вперед старшего, засранец!» Тхаги вздохнула. «В виде гоблина ты еще более невыносимый, чем обычно». «Ну ага, только кто из нас наворотил кучу всякой хрени, которую теперь не разгребешь, — огрызнулся тот. «Не будем показывать пальцем!» Я не стал слушать их пререканий и попросил приготовить мне единственного пустого морфи, который у нас остался. А сам отправился глянуть на тренировку Ноктой Нари. Идти пришлось до самого озера. Там, в блеске лунного света, по пояс в воде стояла дикарка, совершенно голая. На ее теле темнели витиеватые татуировки, на спине вдоль позвоночника, сбоку на правом бедре и на предплечьях. Я аж остановился. Еще одна голая девушка в озере. Она будто притягивала их сюда, чтобы я насладился видом. Хотя не только я один. Сейчас на Нари смотрели еще двое, но кто и Пич. Нари их совершенно не стеснялась. Для нее это были высшие существа, покровители ее племени. Она стояла в воде, на ней был только мерцающий амулет в виде месяца. Девушка повторяла движение за Нокто, а тот стоял на берегу. Бог ночи показывал Нари, как правильно призывать силы ночи и луны, чтобы максимально быстро и эффективно использовать амулет. Ну а Пич создавал вокруг озера тени, чтобы мерцание амулета не привлекли внимания издалека. Зачем надо было заводить девушку в воду и раздевать ее догола, мне лично было непонятно. Для лучшей проводимости силы или просто поглазеть? Хотя вряд ли древний бог такого класса, как Нокто, занимался бы подобной ерундой. Но он не выглядел охочим до голых женщин, как тот же Готфред. Я постоял в тени дерева еще немного, но решил не показываться и не отвлекать Нари от тренировки, да и смущать тоже. Все же я не бог, а человек, пока человек. И она может потерять контроль. Оставив бога ночи и его подопечную, я отправился обратно к башне. Там для меня уже подготовили последнего пустого морфи. Готфред как раз заканчивал последние приготовления, прислоняя тело слуги к стволу дерева. Увидев меня, он скривил мину и произнес с издевкой: «Готфред сделал! Все как ты любишь, деспот!» Тхаги опять вздрогнул и закатила глаза, а Мозарт коротко улыбнулся, что случалось с ним редко. Я не стал отвлекаться и отвечать на сарказм. На ходу открыл перстень-накопитель и позволил душе Тихироса высвободиться. Она была похожа на пыльное сизое облако размером с двух меня. «Он будет сопротивляться, чувак!» — сразу предупредил Готфред. «Придется серьезно попотеть!» Я кивнул и поднял руку, коснувшись ладонью холодного пыльного облака. Медленно направил его в сторону морфи и опустил чуть ниже. Все было легко, вплоть до той секунды, пока душа не коснулась тела слуги. Тихирос почуял, что сейчас будет, и взбрыкнул. Облако вытянулось вправо, потом влево, после чего силой дернулось вниз к земле. «Не дай ему коснуться земли», — произнесла Тхаги. «Его хозяин — бог могил, он силен и коварен». Я тут же подставил вторую руку, не давая облаку дотянуться до земли. Снова подтолкнул его вверх к груди морфи, навалился всем весом. У Тихироса не было шансов от меня сбежать, но сопротивлялся он серьезно. Если бы он мог сейчас умереть, то сделал бы это, лишь бы не быть слугой. «Нажмем сильнее», — обратился я к Готфреду. «Не вопрос». Тот встал рядом со мной и положил свою крупную ладонь сверху на мои ладони. «Вот так-то лучше, а?» «Да, так было гораздо лучше». Готфред усилил мой нажим вдвое. Причем раньше он никогда так не делал, помогал только на расстоянии. «Все же вы хороши, мальчики. Отличная команда», — хмыкнула Тхаги, наблюдая, как мы вместе вживляем Тихируса в морфе. «Она сказала это второй раз, ты заметил?» — пробормотал Готфред с усмешкой. «Вот теперь пыльное облако под моими руками уже не могло опуститься вниз к земле и призвать на помощь силы своего хозяина. Я и Готфред вдавили душу в морфе почти наполовину, потом поднажали еще и дошли до рубежа живого». «Знай свое место, тухляк!» — осклабился Готфред. А потом над его головой я увидел черную корону. Она мелькнула всего на пару секунд, появилась и сразу исчезла, но этого хватило, чтобы душа Тихируса утонула в груди морфи окончательно. Когда мы оба убрали руки, я глянул на Готфреда. «Ну чё опять? Чё глазеешь?» «Кто ты такой, Готф? Бог чего? Неужели сейчас, когда мы достигли звездного класса, ты не можешь признаться? Это ведь ничего не поменяет. Или ты боишься, что я откажусь тебя освобождать и оставлю себе, как тот хранитель из пещеры?» Его хитрые гоблинские глазки блеснули в предрассветных сумерках. «Много будешь знать, плохо будешь спать, чувак. Хе-хе. Да пошел ты, Готф, мне не до шуток. Я скрипнул зубами и повернулся к Морфе. «Эй! Тихирос! Можешь не...» Слова застряли в глотке, когда Морфи открыл глаза. Зеленые, яркие, с вертикальными зрачками. Настолько злые, что мурашки пронеслись по телу.